235. Потому каждый дух должен понять иерархию как покровителей человечества. Так слагается эволюция, и творчество насыщается огненно. Так утверждается закон, только так насыщается жизнь великую мощью объединения, так строится жизнь.